Александр Баттенбергский пользовался симпатией среди некоторых кругов Германии. Бисмарк считает, что проявление симпатии к Александру Баттенбергскому, а также и к польскому национально-освободительному движению, называемому Бисмарком полонизмом, не соответствует германским интересам. Махинация печати при обеих этих несколько схожих ситуациях дали, к сожалению, полный эффект, а публика со свойственной ей глупостью была к ним, как всегда, восприимчива. Склонность критики правительства была в 1864 году на уровне суждения «мне новый бургомистр не по душе, ей-ей». Цитата из трагедии Гёте «Фауст», часть первая, сцена вторая. «Я не знаю, остался ли еще теперь кто-либо, кто считал бы разумным, чтобы после освобождения герцогств из них было создано новое великое герцогство с правом голоса в союзном сейме и естественным призванием бояться Пруссии и держать руку ее противников. Но в то время приобретение герцогств Пруссии считалось бесчестным всеми теми, кто с 1848 года выдавал себя за выразителей национальных идей. Мое уважение к так называемому общественному мнению, то есть к шумихе, создаваемой ораторами и газетами, никогда не было особенно велико, но что касается внешней политики, оно упало еще ниже в результате обоих случаев, которые я сопоставил выше. Насколько сильно, благодаря влиянию супруги и фракции карьеристов Бэтмен-Гольвега, образ мыслей короля был до этого времени проникнут шаблонным либерализмом, показывает то упорство, с каким он держался за противоречившую прусским стремлениям к национальному единству австро-франкфуртско-августенбургскую программу. Логически обосновать эту политику перед королем было бы невозможно. Не подвергая химическому анализу ее содержания, он воспринял ее как принадлежность старого либерализма с точки зрения прежней критики престолонаследника и советников королевы в духе Гольца, Порталиса и прочих. Забегая несколько вперед, привожу основные места письма Бэтмен-Гольвега королю от 15 июня 1866 года, представлявшего собой последнее проявление партии еженедельника. Партия еженедельника — это элементы, группировавшиеся вокруг выходившего в Берлине в 1851-1861 годах органа весьма умеренного либерализма. То, чего вы, Ваше Величество, всегда опасались и избегали, то, что предвидели все проницательные люди, тот факт, что наш серьезный конфликт с Австрией будет использован Францией для увеличения ею своих владений за счет Германии, где, вопросительный знак, замечание Бисмарка на полях, примечание немецкого издательства, стало теперь очевидно всему миру из программы Луи Наполеона. Имеется в виду программное заявление, сделанное Наполеоном III в письме к министру иностранных дел, опубликованном 11 июня 1866 года. Все рейнские земли вместо герцогств — это было бы для него неплохой меной, ибо незначительное исправление границ, на что он претендовал раньше, разумеется, не удовлетворят его, а он — всемогущий повелитель Европы. Против инициатора этой нашей политики я не питаю враждебных чувств. Я охотно вспоминаю, что в 1848 году я шел с ним рука об руку, стремясь поддержать короля. В марте 1862 года я посоветовал Вашему Величеству избрать кормчего с консервативным прошлым, у которого было бы достаточно честолюбия, смелости и ловкости, чтобы снять государственный корабль с подводных камней, куда его занесло.